На темы морали. Неравновесная устойчивая система. Некоторые считают, что мир держится на рыночных принципах. На вечном «как ты мне, так и я тебе». В общем, дай возьми и не проторгуйся. Якобы таков закон жизни. В поддержку этого приводится христианская моральная максима. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея. Вот, говорят нам, в Евангелии сказано, какой меры мерите, такой и вам отмерят. То есть каждый должен отмерять другим так, как другие отмеряют ему. И все будет честно и даже по-божески. Но это неправильно. Дело в том, что призыв «не судите», «не отмеряйте ложной или жесткой мерой» обращен к христианину и касается его собственного поведения, а не поведения других. Христианская мораль, да и вообще мораль, асимметрична. В Нагорной проповеди вовсе не сказано «отмеряйте той мерой, какой отмеряют вам». Ничего подобного, все наоборот. Вы не судите, но благословляйте проклинающих вас, молитесь за ненавидящих вас, взявшему у тебя рубаху отдай кафтан. Делай добро, несмотря ни на что. Вот, как ни странно, закон жизни. Мать любит ребенка вовсе не в обмен на что-то. Ни на будущее благо, ребенок вполне может оказаться неблагодарным, ни в оплату за заботу своей матери, у нее могла быть незаботливая и легкомысленная мать. Точно так же люди помогают голодным и нищим, погорельцам и беженцам, не спрашивая, а вдруг они сами виноваты. Люди ценой жизни защищают родину, которая не всегда защищала их. В этой асимметрии, в этой нерыночности, нерасчетливой доброте поведения залог выживания семьи, племени, нации. Возможно, это устаревшая мораль, но трудно даже вообразить себе те бездны жестокости, в которые окунется человечество, ежели всерьез примет рыночную обменную мораль.